Старик стек в кресло. Тем временем в кабине неожиданно стали загораться сигналы открытия аварийных выходов. Это значит, кто-то повернул рычаги и скоро начнется штурм. Террорист сигналы не заметил, он осматривал стоянку. И вдруг сквозь форточку влетела птичка размером с воробья. «А это что?» – изумился бандит и вскинул пистолет, но выстрелить не успел. Спикировавшая к нему птичка вдруг клюнула террориста в шею, и тот обмяк, выронив Макаров. А птичка порскнула в салон, промчалась над проходом и, опустившись на плечо костлявого, на миг прижалась клювом к его шее. Бандит, уже поднявший пистолет, чтоб выстрелить в затылок стоявшей перед дверью женщины, сложился как марионетка, которой кукловод резко ослабил удерживающие ее нити. «Гвоздь! Ты это что?» Кругленький, державший пассажиров под прицелом своего обреза, обернулся на шум падающего тела и не заметил птичку, спикировавшую к нему от потолка. Через секунду, выронив обрез, он мягко рухнул на подельника, а птаха взмыла к потолку салона и, после того как на ее шее устроилась муха, отправилась в кабину самолета, где зависла перед лицом ошеломленного Карагина. «Передай на вышку, что террористы ликвидированы», — произнесла писклявым голосом, — «и начинайте эвакуацию пассажиров». Карагин не ответил, ошеломленно глядя на воробья и восседавшую на шее птички давишнюю муху. Гостья не стала дожидаться ответа, выпорхнув в форточку. Только тогда Карагин встрепенулся. Он подобрал Макаров, оброненный убитым террористом, в том, что вертлявый мертв, сомнений не возникло, и выглянул в салон, где тут же убедился, что птичка не соврала. В проходе между первым и вторым салоном недвижимо лежали оба террориста, а на дорожке возле кресел валялся оброненный кругленьким обрез. На все это вытаращенными от изумления глазами смотрели столпившиеся бортинженер, штурман, радист, стюардессы и пассажиры. «Саша, собери оружие», — велел Карагин бортинженеру. «Девочки, начинайте эвакуацию». Заскочив в кабину, он немедленно связался с диспетчерской аэропорта. «Вышка», — говорит борт 147, — «террористы ликвидированы, все трое. Приступаю к эвакуации пассажиров по аварийному протоколу. Пришлите скорую, есть раненые». «Как?» — изумилась вышка. «Кто их ликвидировал?» «Как кто?» «Да ваша ж птичка». «Какая птичка?» «Которую прислали. Не дурите голову. Мне некогда», — и Карагин побежал в салон. Тем временем на КДП царило недоумение. Карпухин чуть насквозь не проглядел линзы бинокля. «Как ликвидированы? Кем?» «Бойцы спецназа в готовности у бортов, и майор уже собирался дать команду на штурм». «Внимание, отряд, вход в аварийные», — скомандовал Карпухин в рацию, увидев открывающиеся двери. «Контроль салона. Группам на выходе проверять всех мужчин». После того, как распахнулись дверные проемы лайнера, развернулись аварийные трапы. Спецназовцы с крыши ударили по аварийным люкам и нырнули в салон. Пара бойцов через форточку проникли в кабину, а остальные подбежали к надувным трапам. Надо отдать должное экипажу самолета. Эвакуацию организовали строго инструкцией. Сначала женщины и дети, затем по трапам начали скользить мужчины. Спецназовцы перенимали их на бетонке и, быстро обыскав, вели в сторонку. Последним самолет покинул экипаж. Раненого пилота сразу отнесли к скорой. В проеме лайнера возникли спецназовцы. «Что там, Леша?» — спросил Карпухин у бойца. «Да все, как доложили», — пожал плечами тот. «Три трупа. Я посмотрел их документы, все из списка, а сами в портаках. Мразь уголовная». Он сплюнул. «Что, впрямь, холодные?» «Да холоднее не бывает», — ответил спецназовец. «Что удивительно, нет никаких следов воздействия. Как будто просто умерли. Но кто их?» Внезапно кто-то дернул Карпухина за брюки. Он повернулся и увидел возле ноги девочку лет трех. «Плохого дядю птичка заклевала», — произнесла малышка важно. «И так ему и надо, Мариночка». К малявке подскочила женщина и, подхватив ее на руки, унесла от самолета. «Да что тут нахрен происходит?» — спросил Карпухин ошарашенно. «Мне скажет кто-нибудь?» Ответа майор не дождался. Только от аэропорта в темень скользнул какой-то черный сгусток, но его никто не увидел, ни люди, ни радары. Спать Кир лег перед рассветом, но зато довольный да нельзя. У него все получилось, причем легко и эффективно. Когда друг сообщил ему о самолете, Кир поначалу сомневался, вмешаться или игнорировать. Он знал, что в СССР есть штурмовая группа, которая занимается борьбой с террористами, и понимал, она займется самолетом. Но, поразмыслив, все-таки решил попробовать. Если у спецназа все получится, понаблюдает, как они работают, а в сложных обстоятельствах попробует помочь. Пока стремительный атмосферник нес Кира к Сочи, помощник, передвинув зонд поближе к побережью моря, снабжал его оперативной информацией. Продвинутые сканеры зонда могли считать переговоры даже по телефонным линиям, так что по прибытию к аэропорту Кир точно знал, что произошло в салоне Ту-154, и к чему готовится спецназ. Но все ж решил разведать обстановку, тем более, открытая форточка в кабине самолета позволяла выслать микроробот в виде насекомого. Но за бортом дул сильный ветер, и микробота сносило, он легкий, и Кир отправил его вместе с птичкой, роботом модификации К-7. Изучая доставшееся ему оборудование, Кир с удивлением узнал, что эта птичка боевая и легко убьет любого гуманоида, впрыснув ему яд. На берегу ручья он опасался дрона с пушкой, а нужно было птичке. Наверное, поэтому Стик чувствовал себя уверенным и не боялся разговаривать с соотечественником. Только ему не помогло. Короче, муха полетела к самолету на шее птички. Там скользнула в форточку, птичка осталась на обшивке лайнере, она легко цеплялась за любой материал. Микроробот быстро разведал обстановку, после чего Кир понял, вмешаться нужно, причем незамедлительно. Что он и сделал. Покончив с террористами, слегка похулиганил, передав пилоту через речевой блок птички, что нужно делать дальше. Понаблюдав немного за эвакуацией пассажиров, решил, что больше тут не нужен, и велел помощнику лететь обратно к Заболотью. Дорогой улыбался. Во-первых, спас молодую женщину от верной смерти, возможно, что и некоторых пассажиров, а также офицеров из спецназа. Террористы-то с оружием, и стрелять они бы стали, не задумываясь, могли взорвать и бомбу. А так все умерли, даже не успев сообразить, что за напасть на них свалилась. И применил Текир всего два мелких робота, хотя располагал оружием куда мощнее. Дрон-коптер мог мгновенно вырезать иллюминатор самолета плазменной горелкой, ворваться внутрь, где и устроить бандитам геноцид. Но этот способ нес опасность жизням пассажиров, бандиты начали б стрелять и, вероятно, что кого-нибудь задели. К тому же спецслужбам СССР мгновенно стало б ясно, что в ситуацию вмешалась внеземная сила. Что, а мелких коптеров, способных штурмовать захваченные самолеты, здесь нет, и появятся они не скоро. Возможно, лет через 100, пусть даже через 50, но вряд ли раньше. А так поди, пойми, что это за муха с птичкой тут летала. Спал Кир хоть и мало, но встал поутру бодрым. На завтрак съел яичницу на сале, запил ее горячим чаем. Пока он насыщался, помощник сбрасывал информацию об инциденте с самолетом. В советской прессе он никак пока не освещался, ТАСС только получил задание готовить заявление. Текст согласовывали с КГБ, но разнообразные голоса из-за границы уже вовсю вещали о случившемся, на удивление довольно точно. Сообщали, что борт взят штурмом офицерами из группы А, вот даже это знают. При этом пострадали пассажиры, есть жертвы. Их количество пока что неизвестно, но уточняется. Безжалостные КГБисты убили захвативших лайнер диссидентов, хотя вполне могли арестовать. Но СССР не хочет слышать правду о притеснениях свободомыслия в стране, поэтому жестоко расправляется с теми, кто выбирает жизнь на Западе. Да, способ улететь из СССР был выбран диссидентами не самый лучший, можно сказать предосудительный, но что им делать, если их не выпускают за границу? И в доказательство сказанному шло перечисление всех попыток угона самолетов в СССР с перечислением количества погибших пассажиров и террористов. «Дебилы», — оценил Кир пассажи комментаторов, — «вас бы к этим диссидентам в самолет, чтобы вы тогда запели, уж если так заботитесь об отмороженных уголовниках, возьмите их к себе, обратитесь к руководству СССР и попросите, отпустите этих диссидентов к нам, я бы, к примеру, отпустил, пускай они вам там покажут свою любовь к свободе в виде грабежа, убийства и насилия». Кир не знал, что в 1980 году так сделали на Кубе. Всем диссидентам разрешили отправиться в штат Флорида в США. 125 тысяч человек на лодках переплыли разделяющий остров и континент пролив. Как позже выяснилось, 60% беглецов не имели сколько-нибудь приличного образования, а 20 тысяч были отпетыми уголовниками, освобожденными из тюрем. Майами вздрогнул от наплыва криминала, американцы завопили, что Куба специально сплавила в США своих преступников. На что Фидель пожал плечами. «Ведь вы хотели диссидентов, мы их отдали. Какие могут быть претензии?» В полуденных новостях Кир выслушал заявление ТАСС, довольно краткое. Вооруженные преступники с богатым уголовным прошлым захватили самолет, летевшие в Сочи, при этом застрелили двоих пассажиров и ранили члена экипажа. В аэропорту они потребовали 2 миллиона долларов и дозаправить самолет, чтобы перелететь в Турцию. Для устранения угрозы жизни пассажиров, среди которых преобладали женщины и дети, специальной группой КГБ был проведен штурм самолета. Преступники ликвидированы, а пассажиры в ходе операции правоохранительных органов не пострадали. Чего-то вроде этого Кир ожидал, но на всякий случай велел помощнику и другу, чтобы отслеживали дальше ситуацию вокруг захвата лайнера. Как показало время, не зря. Глава 9. «Разрешите, Виктор Михайлович?» – спросил Самойлов, встав у порога кабинета. «Проходите, Никодим Иванович», – ответил Чебриков 38 и встал из-за стола. Поздоровавшись за руку с подчиненным, он указал ему на стул. «Присаживайтесь». Когда Самойлов занял место, спросил об освобождении заложников, захваченных угонщиками в нашем самолете. «Вы в курсе?» – читал в газетах, – сообщил Самойлов. «Там наши парни из группы отличились, насколько знаю». «Увы, но не они», – ответил Чебриков. Достал из папки и протянул ему листки бумаги. «Это рапорт командира группы. Прочтите». Самойлов подчинился и через минуту поднял удивленный взгляд на председателя комитета. «Бред какой-то. Птичка-убийца, муха-наблюдатель». «Не бред». Чебриков забрал листки. «Птичку видели десятки человек, что подтвердили в показаниях. Муху, командир Ту-154, но его слова сомнения не вызывают. Человек уравновешенный, в той ситуации повел себя достойно. В итоге что имеем? Есть неизвестная в природе птица, способная за несколько секунд убить 3 человек, и действует избирательно, что позволяет сделать вывод, что ею кто-то управляет. Медэкспертиза показала, что смерть угонщиков наступила от неизвестного науки яда, который вызвал паралич дыхания и остановку сердца. Мгновенную угрозу представляете? Так точно, сообщил генерал-майор, ощутив, как пробежали холодные мурашки на спине. В Сочи птичка убила террористов, но ее ведь могут направить на другие цели, руководителей страны. В 9-м управлении уже подумывают вооружиться охотничьими ружьями, подтвердил его догадку председатель КГБ, чтобы стрелять по воробьям. Я это им пока что не одобрил, но дал команду быть настороже. Теперь о том, зачем вас пригласил. Андропов информирован о ситуации и дал команду разобраться. Вот этим и займетесь. Под вашим руководством работает отдел, который изучает необъяснимые на первый взгляд явления. Найдите этих птицеводов и командиров мух. Задача вам понятна? Так точно. Сроку вам – неделя. Виктор Михайлович, взмолился ошарашенный Самойлов. В отделе всего 8 человек. Задействуйте и прочих ваших подчиненных. Пускай оставят текущие дела и помогают. К тому же я распоряжусь, чтоб вам оказывали помощь во всех подразделениях комитета, как в центральном аппарате, так и на местах. Шифровки им отправит. Вопрос находится на контроле у генерального секретаря ЦК КПСС. Последствия понятны? Да, сообщил Самойлов, опять почувствовав мурашки на спине. Не справится, уйдет в отставку, и это в лучшем случае. Оно-то ладно, недавно генерал отпраздновал 60-летие, пора и на покой, но уходить из комитета с позором очень не хотелось. Занимайтесь. Удачи, Никодим Иванович. Жду от вас хороших новостей. Поблагодарив, Самойлов попрощался и отправился к себе. Там он немедленно собрал сотрудников отдела, работавших по изучению таинственных явлений, и рассказал о разговоре с председателем. «Что скажете, товарищи?» – спросил, закончив свой рассказ. «Есть предложение, вопросы, разрешите, товарищ генерал-майор?» – поднялся лейтенант Семенов, самый молодой в отделе, выпускник физмата МГУ, специалист по программированию. Он ярко проявил свои способности еще студентом и был замечен вербовщиками КГБ, после чего и приглашен на службу. Семенов согласился, когда узнал, что будет заниматься необъяснимыми наукой происшествиями. Пытливый и дотошный, он проявил отличные способности к анализу и был ценим начальством. «Конечно, Дмитрий Николаевич», – кивнул Самойлов, – «мы вас слушаем. Исходя из сообщенных вами данных, вытекает вывод, что атаку на угонщиков самолета совершили кибернетические механизмы, короче, роботы». Сотрудники заулыбались. Об увлечении Семеновым фантастикой в отделе знали, над ним подтрунивали, но лейтенант невозмутимо отвечал, что лучшие писатели-фантасты предугадали многое, что появилось позже, и приводил примеры. 39. «Обоснуйте», – предложил Самойлов. «Угонщиков убили ядом. Теоретически возможно намазать птичке ядом клюв, но она сама же сдохнет. К тому же, как обучить такую кроху из множества людей в салоне атаковать преступников и не тронуть остальных? Нет, это сделал механизм, замаскированный под птичку. Резонно, подумав, согласился генерал. Но кто им управлял? Представители инопланетной цивилизации. Сотрудники отдела засмеялись. Зря смеетесь, нисколько не смутился лейтенант. Как специалист по кибернетике могу заверить, что сегодня ни одна страна не в состоянии изготовить подобное устройство, запрограммировав его на эти действия. Наши ЭВМ огромные, а мы имеем дело с птичкой размером с воробья. Про муху вообще не говорю, а то, что она действовала совместно с птичкой, сомнения не вызывает. Как версия принимается, сказал Самойлов, одна из многих. Я полагаю, что она единственная, не угомонился лейтенант. Может, вы тогда нам скажите, где искать инопланетянина? Спросил Самойлов, с трудом скрывая раздражение. Скажу, не стушевался лейтенант. Конечно, в Белоруссии. Аргументируйте, велел Самойлов. Зимой 1981 года в Минске и пригороде случился странный мор среди уголовников. Из материалов, которые я изучал в отделе, известно, что за два месяца скончалось 27 рецидивистов. 40 все, вроде, по естественным причинам, но смущает два фактора: локальность происшествия и то, что умершие уголовники были из так называемых авторитетов. Довольно странно, ведь не так ли? Эту загадку пока не разгадали. Что интересно, подобных случаев более нигде не зафиксировано. Зачем инопланетной цивилизации уничтожать преступников в таком количестве? Спросил Самойлов. Зачистка территории. Похоже, в Беларуси они обосновались и приняли решение обезопасить своих представителей от вероятных неприятностей. Пусть так, решил не втягиваться в спор Самойлов. Но где Минск, а где Сочи? Да между ними пара тысяч километров. 41 невозможно преодолеть их быстро. Ведь от захвата самолета до убийства террористов прошло всего-то 5 часов. К тому же ночью. Из Минска самолеты в Сочи в это время не садились. Ну, если это инопланетяне, не сдался лейтенант, то располагают быстрым транспортом. Найдем их, спросим, что и как, вот и займетесь поиском, решил закончить этот разговор Самойлов. Сегодня же летите в Минск. В местном комитете содействия откажут. Есть, товарищ генерал-майор, отрапортовал Семенов и сел довольный. У него там родственники, что ли? Подумал генерал и предупредил сотрудников. Не обнаружим птицевода, отдел расформируют, прошу это учесть. А теперь определимся, кто едет в Сочи, а кто в другие города поблизости. Семенов позвонил на третий день. Все это время генерал-майор Самойлов провел как на иголках. Сотрудники разъехались по городам, время от времени связывались с куратором отдела, но доклады были однообразные. Ищем. Пока без результата. Время, отведенное на выполнение задачи, заканчивалось. Самойлов мысленно готовился к разносу и наказанию. Поэтому был ошарашен, когда Семенов сообщил: «Товарищ генерал-майор, я его нашел. Тут он живет, голубчик». «Кого нашли?» Самойлов удивился. «Агента инопланетян. Ну, птицевода. Уверены?» Спросил Самойлов. «На 95%. На 100 не получается?» Не удержался генерал. «5% на возможную ошибку. Нормальная погрешность», ответил лейтенант. Он прямо истекал энтузиазмом. «Хотя уверен, что это тот, кого мы ищем. Уж больно все совпало. Прикажете задержать и привезти в Москву? Мне местные товарищи помогут». «Ни в коем случае». Самойлов прямо взвился. «Вы хоть немного соображаете, лейтенант, кого вы предлагаете сюда доставить? Он трех преступников убил почти мгновенно, те даже мявкнуть не успели. Я не хочу присутствовать на ваших похоронах, как и других товарищей». «Понял», — разочарованно сказал Семенов. «И что же делать? Завтра первым рейсом самолета я прилетаю в Минск. Встречайте. Там поговорим и определимся», — ответил генерал. «Понял», — сказал Семенов и отключился. Следующим утром он встретил генерала у трапа самолета. «В местном комитете мне выделили «Волгу», — сказал после того, как поздоровался с начальником. «Прошу за мной, товарищ генерал». «Выкладывайте», — приказал Самойлов, устроившись в салоне на пассажирском месте. «Кого нашли и как?» «Да все довольно просто получилось», — пожал плечами лейтенант. Поспрашивал коллег из комитета, не случилось ли у них чего-то необычного. Один и говорит: прошлой зимой у них упал с крыльца у Ленинского рофта и сильно поломался оперуполномоченный управления КГБ по городу Минску и Минской области Иван Михайлович Бачило. Официально, поскользнулся на ступеньках. Несчастный случай, но Бачила упрямо утверждает, что его толкнули в спину. Проверили, не подтверждается. Подъехавший наряд милиционеров видел, что на крыльце оперуполномоченный стоял один. Закрыли дело, но я вспомнил про странные смерти уголовников и решил узнать, зачем Бачила приезжал в Ленинский рофт. И выяснилось, что он поручил начальнику ОПХС прищучить одного зубного техника, который в ресторане неодобрительно высказывался о проводимой в СССР политике по наведению дисциплины. Привлечь его антисоветскую агитацию и пропаганду не получалось, вернее, не захотели, поскольку на статью он не тянул, решили, лучше бы по линии БХСС. Не может быть, чтобы не делал левые работы. Милиционеры обыскали рабочий стол зубного техника, квартиру, где он жил, но ничего компрометирующего не нашли, что странно, учитывая нравы этой публики. «Пока что ни о чем не говорит», — сказал Самойлов. «Согласен, но техника на всякий случай задержали на 3 часа». Начальник ОПХС позвонил Бачила, мол, так и так, придется отпускать, и оперуполномоченный приехал в рофт, чтобы убедить майора не спешить. Пообещал ему свидетеля, который даст показания на техника. Договорился, вышел на крыльцо и покатился по ступенькам. И техника тут же отпустили, поскольку поняли, свидетеля не будет. Повезло, бывает, согласился лейтенант, но я на всякий поинтересовался фигурантом. И оказалось, личность любопытная. Родился он глухонемым, рос в специальном интернате, окончил медицинское училище, но в 20 лет внезапно слух к нему вернулся, и он заговорил. Я поинтересовался у отоларинголога, и он ответил, такого не бывает. Техник же поведал, что угодил под молнию, которая оставила на теле след, он всем его показывал, мол, после этого стал слышать, копнул поглубже, и выяснилось, что он вдобавок литератор, член Союза писателей БССР, заочно учится в литературном институте, сейчас в академическом отпуске. Зовут Чернуха Константин Васильевич, 1960 года рождения. Нашел я его книгу в библиотеке. Фантаст, оказывается, описывает будущее, где действуют роботы и прочие кибернетические механизмы. Причем, подробно и со вкусом, как будто сам их видел. ГМ, сказал Самойлов, еще немного покопал, продолжил лейтенант. Вы помните случай в Москве, когда какой-то странный самолетик сел на лобовое стекло водителя машины и перекрыл ему обзор, чтобы не наехал на прохожего? Помню, кивнул Самойлов. Еще бы, ведь тем водителем был сын генерала. Так вот, Чернуха в это время был в Москве, сдавал экзамены за первый курс. Так, генерал насторожился. Продолжайте. Решил я выяснить, а где сейчас наш техник, и что узнал. Из поликлиники уволился, уехал к матери в деревню в Березинском районе, сказав, что будет собирать материал для новой книги. На деле лечит спины людям, причем, весьма успешно. Там очередь стоит из пациентов. Спины? Самойлов удивился. Зачем? Так деньги зарабатывает, лейтенант пожал плечами. Неплохо, к слову, купил недавно Запорожец. Вот и скажите, как может зубной техник справляться с тем, что не под силу опытным врачам? И, мало этого, в марте он прооперировал колхозного бухгалтера, которому удалил аппендикс. Тогда дороги снегом замело, машина не могла проехать, чтоб отвезти бухгалтера в больницу. Чернуха в местном ФАПе и сделал операцию. На завтра пациента отвезли в Березино, а там хирург больницы изумился. Сказал, что так накладывают швы лишь классные специалисты. А Чернухе 24 года, по образованию всего лишь зубной техник. Все это удивительно, конечно, сказал задумчиво Самойлов. Но ваших выводов не подтверждает. Улики косвенные. К слову, вы это сами разузнали? Коллеги-белорусы помогли, признался лейтенант. Сам бы не справился за пару дней. Старались парни, их бы поощрить, товарищ генерал. Вот оправдается ваш вывод, тогда и поощрим, ответил генерал. Пока что ни за что. Ну, раз они работали, то наверняка людей расспрашивали, что говорят о фигуранте. Да очень хвалит, говорят. Порядочный, открытый, добрый. Всем помогает, если просит, подвозит на своей машине. Совсем забыл, воскликнул лейтенант. Его коллеги сняли, он наклонился, достал из бардачка стопку фотографий и протянул ее Самойлову. Смотрите, вот он, красивый парень, хмыкнул генерал, рассматривая фото. Кто эта девушка с ним рядом? Невеста фигуранта, Карина Айковна Клинцевич, фельдшер в местном ФАПе. Красавица, сказал Клинцевич, жениться, значит, собирается. Мне не хотелось огорчать вас, «Дмитрий Николаевич, только похоже, вы ошиблись». «Но почему?» – надулся лейтенант. «Да не похож он на агента, они ведут себя иначе. Я их десятки видел. Они стараются не привлекать к себе излишнего внимания, а ваш Чернуха будто бы наоборот. Но информацию проверим. Поступим так, сейчас отправимся к нему в деревню, где я с ним побеседую». «Что просто так?» – Семенов удивился. «Может, коллег на помощь взять?» «Ох, Дмитрий Николаевич!» Самойлов улыбнулся. «Да если он агент инопланетной цивилизации, то вас давно бы срисовал и сделал ноги. Ведь никуда же не уехал, коллеги утром говорили. Остался в заболоте, ведет прием людей, и мы нему за помощью приедем. Я человек немолодой, порой прихватывает спину, так и скажу Чернухе». Самойлов улыбнулся. «А там посмотрим, что он за фрукт». Дорогой генерал и лейтенант молчали. Самойлов размышлял о неудачах по поиску птицевода, а Дмитрий, было видно, дулся. Самойлов видел это, но не заговаривал. Пусть учится работать скрупулезно и не совершать поспешных выводов. Уверен, понимаешь ли, на 95%. Да тут бы 5 набрать. У дома фигуранта стояли две машины. УАЗ и Жигули. Я разузнаю, как тут, сообщил Семенов и выскочил из Волги. Вернулся через несколько минут. Товарищ генерал, шепнул Самойлову. Я занял очередь к Чернухе. Мать фигуранта приглашает выпить чаю. Что будем делать? Выпьем, разумеется, ответил генерал и выбрался из Волги. И заодно с ней побеседуем о сыне. Так, Дмитрий, я твой начальник, а ты мой водитель. Ко мне ты обращаешься по имени и отчеству. Понятно? Да, Никодим Иванович, ответил лейтенант. Через минуту оба сидели за столом и пили чай с баранками. Самойлов, с явным удовольствием. Он проголодался и рад был подкрепиться. Баранки оказались слегка черствые, но вкусные, и Самойлов кусал их хорошо запломбированными зубами. «Сдалек приехали?» – спросила его мать Чернухи. «Из Минска», – сообщил Самойлов. «Узнали там о вашем сыне. Ён у меня неразумны», – кивнула женщина. «Сдалеку людзи едутс. И вам поможа, не хвалюйтесь». 42. Беседа завязалась. Мать с генералом разговаривали, Семенов слушал, поражаясь, как начальник спокойно и, как будто, между прочим, вытягивает из женщины информацию о фигуранте. Ей явно льстило внимание столичного начальника, поэтому охотно рассказывал о своем Косте. Какой он умный и заботливый, талантливый, культурный, как уважают его люди. Поведала, как он попал под молнию, после чего и начал слышать, потом и говорить, что стал писателем и учится в Москве. Было видно, что сыном женщина гордится. Тем временем из комнаты, где принимал больных Чернуха, выходили пациенты, давали деньги матери и, поблагодарив ее, прощались. Настала очередь Самойлова, он стал последним из больных. Встав, генерал проследовал за дверь, где и увидел фигуранта. Тот сидел на стуле возле застеленной покрывалом широкой лавки и встретил генерала любопытным взглядом. В его глазах мелькали искорки веселья, и Самойлов внезапно осознал, что фигурант прекрасно знает, кто он и зачем приехал. От неожиданности Самойлов растерялся и выдавил: «Здрасте, и вам того же», — улыбнулся фигурант, — «присаживайтесь». Он указал на лавку, после чего добавил: «Спина, как вижу, вас не беспокоит. С чего вы так решили?» Самойлов удивился. «Так по походке видно», — пожал плечами фигурант, — «с больной спиною так не ходит. Чем обязан?» «Мы могли б поговорить?» — спросил Самойлов, понимая, что намеченная им линия поведения сломалась безвозвратно. «Пожалуй, я представлюсь. Генерал-майор Центрального аппарата КГБ Советского Союза, Самойлов Никодим Иванович. Вот мое удостоверение. Целый генерал». Притворно восхитился фигурант. Самойлов понял, что он его ни капли не боится, и это было странно. «Так чем обязан, Никодим Иванович?» «Не знаю, как сказать», — замялся генерал. Чтобы собраться с мыслями, полез в карман и вытащил серебряную фляжку. «Коньяк, армянский, Двин. Хотите?» Он протянул ее Чернухе. «Спасибо, я не пью». «Подумал, наверное, что я туда чего подсыпал», — решил Самойлов, пожав плечами. Мол, была б честь предложена, он отхлебнул из фляжки. Ароматный и мягкий, несмотря крепость, напиток пробежал по пищеводу, после чего согрел желудок изнутри, а вслед за ним пришло спокойствие. Самойлов понял, врать не нужно. «Мы предполагаем, Константин Васильевич», — сказал, убрав в карман серебряную фляжку, «что вы агент инопланетной цивилизации. Есть основания так думать». «Какие, например?» — спросил Чернуха с интересом. Самойлов понял, что он ничуть не удивлен подобным обвинением и просто любопытствует. Вздохнув, он перечислил все, что рассказал ему Семенов. «Неплохо поработали», — заметил фигурант, — «но вы ошиблись. Ничей я не агент, а кто же?» — расстроенно спросил Самойлов. И тут Чернуха удивил. «Я Робинзон. Читали эту книгу?» «Ее читали все», — ответил генерал и тут же встрепенулся. «Хотите мне сказать? Вы сами?» «Вот именно. Я прилетел с другой планеты, но это невозможно», — воскликнул генерал. Константин Васильевич Чернуха родился в Белоруссии. Здесь рос, учился и работал в поликлинике. Все это установлено. Константина убила молния летом 1980 года на пути к деревне. Это заметил дрон-разведчик, тот самый самолетик, который помешал водителю наехать на меня в Москве. Он приземлился и выпустил из трюма медицинский робот. Тот запустил парнишке сердце и дыхание, после чего пересадил ему имплант с моим сознанием, иначе б Константин не выжил. В итоге вышел симбиоз двух личностей, землянина и представителя инопланетной цивилизации. «Но почему у робота был ваш имплант?» – спросил Самойлов, мгновенно вычленив из услышанного главный пункт. «Там, наверху, я умер», – Чернуха указал на потолок. «В моих мирах была война, шло грандиозное сражение космических флотов, республика, которой я служил, в нем потерпела поражение, не став сдаваться победителем. Я угнал космический разведчик и отправился в открытый космос. Так оказался в Солнечной системе. Но я был старый болен, сам вылечить себя не мог, смерть была неизбежна. Тогда искусственный интеллект, по-вашему, кибернетический разум корабля, предложил мне перебраться на планету, вживив землянину имплант с моим сознанием. Рискованная операция и даже уникальная. В моих мирах с ней только начали работать. Там есть ряд условий. К примеру, реципиент к моменту пересадки должен быть мертв, но не окончательно, чтобы его сознание не воспротивилось вселенцу, иначе он сойдет с ума. Вероятность 1 к 100, но мне повезло, пересадка и слияние прошло успешно. А с Костей мы поладили, ведь он стал говорить и слышать, а знает больше ваших академиков. Чернуха улыбнулся. «А кем вы были там, в своих мирах?» – спросил Самойлов. «Я медик-инженер второго ранга. По-вашему, подполковник медицинской службы. Вы врач, причем, по меркам моего мира весьма хороший», — Чернуха улыбнулся, и Самойлов понял подтекст фразы. «Хирург и терапевт в одном лице. Еще я инженер, поскольку управляю роботами, к примеру, этим». Он встал, достал из сумки на окне нечто похожее на плоский камень и положил его лавку. Внезапно камень шевельнулся и встал на металлические ножки. Их было много. На спинке робота вдруг вспыхнул красочный экран, и по нему скользнули к низу строчки с непонятными Самойлову знаками. «Скам М-16, новейшая модель», — сказал Чернуха. «Прилягте, Никодим Иванович. Раз вы пришли к целителю, пройдем обследование. Одежду можно не снимать». Поколебавшись, Самойлов подчинился. Робот взобрался ему на сдвинутые ноги, прошел по ним, затем, по телу, замер на несколько секунд у подбородка, затем вернулся к краю лавки, где снова превратился в камень. «У вас на теле шрамы от ранений», — задумчиво сказал Чернуха. «Одно, похоже, пулевое, другие явно от осколков. Вы воевали в СМЕРШе? Слыхали о таком? Читал у Богомолова. 43 военный контрразведчик, уважаю. Теперь об остальном. В целом все у вас неплохо. Есть возрастные изменения во внутренних органах, но они еще послужат. Простата только увеличена, примерно вдвое больше нормы. Но это аденома, а не злокачественная опухоль. Встаете ночью помочиться? Раз или два», — ответил генерал. «По-разному бывает». «Ну, это мы поправим», — сказал Чернуха. «Инфаркт вам не грозит, инсульт, считаю, тоже. Атеросклероз не наблюдается. Неплохо сохранились для ваших лет. Обследовал мужчин куда моложе, но у них гораздо хуже было. Я делаю зарядку и разминаюсь среди дня», — сказал Самойлов, сев на лавке. «И соблюдаю рекомендации врачей, к примеру, по диете». «Разумно», — подтвердил Чернуха. «Могу я вас спросить?» — поинтересовался генерал. «Вы ожидали нашего приезда?» «Скажу вам больше. Знал заранее», — Чернуха улыбнулся. «Там, в комнате с моей мамой, ждет лейтенант Семенов. Не так ли?» «Так», — кивнул Самойлов. «И вы не попытались скрыться?» «Зачем?» — пожал плечами собеседник. «Я не преступник. Скажу вам больше. У меня есть, что предложить Советскому Союзу». «Вы не торопитесь?» «Нет, что вы», — поспешил Самойлов. «Тогда мы с вами побываем на орбите, я покажу вам свой корабль, продемонстрирую его возможности. У вас здесь есть ракета. Ракеты – это прошлый век. Чернуха улыбнулся. Мы полетим на атмосфернике. А это что? Как ясно из названия, корабль для передвижения в атмосфере и в ближнем космосе. Что, можно даже слетать к Луне. А что там делать? Планетоид без атмосферы, покрытый каменными обломками и пылью. Эх, знал бы ты, чего нам стоило добыть немного этой пыли. Подумал генерал, но вслух спросил другое. В Сочи на этом атмосфернике летали? Да, кивнул Чернуха. И почему вы там вмешались? Да я не собирался, он развел руками. Хотелось посмотреть, как вы справляетесь с преступниками. И все бы получилось, но один из бандитов пытался застрелить заложницу, молодую женщину с ребенком. Тут я не удержался и пресек его попытку, а заодно и остальных прижмурил, раз уж начал. «Хороший человек», — решил Самойлов. «Вы подождите меня в своей «Волге», — сказал Чернуха. «Я тут немного приберусь, а матери скажу, что провожу вас до райцентра, там есть дела, а вы меня потом обратно привезете». «Понял», — сообщил Самойлов и вышел в другую комнату. «Спасибо вам за сына», — сказал там матери. «Сколько должен за лечение?» «Не нужно», — замахала мать руками. «С начальства денег не беру. Чай пил, баранки ел», — Самойлов улыбнулся, достал из кошелька и положил на стол десятку. «До свидания, Дима, пошли к машине». У «Волги» он вполголоса сказал нахохленному лейтенанту. «Дмитрий Николаевич, прошу вас прощения, вы оказались правы. Значит, агент», — Семенов встрепенулся. «Берите больше, он с другой планеты, и мы сейчас поедем к атмосфернику. Это такой корабль для передвижения в атмосфере Земли и космосе. Я взял с собой фотоаппарат», — сказал Семенов. «Он маленький, для оперативной съемки. Тайком сфотографирую». «Не вздумай», — возмутился генерал. «Он видит нас, возможно, даже слышит. Тот самолетик», — догадался лейтенант. «Возможно, и кое-что другое. Чернуха знал заранее, что мы приедем, твою фамилию назвал, хотя ни ты, ни я о ней ни слова не сказали. Мы спросим разрешения и... если согласится, снимем». Тут из калитки появился инопланетянин, и оба замолчали. «Я сяду рядом с Дмитрием Николаевичем и покажу дорогу», — сказал Чернуха. «Тут близко, пара километров». По еле видимой лесной грунтовке они заехали в сосновый бор, где у завала из бурелома поперек дороги вышли и по узенькой тропинке, петлявшей между сосен, прошли к поляне среди чащи. Пустой на первый взгляд, но только вся компания ступила на покрытую травой поляну, как посреди ее возник какой-то странный аппарат. Он был похож на вертолет, но без винта и хвостовой балки. Чуть вытянутый корпус с хищными обводами, непривычные опоры, под брюхом аппарата, пушкой контейнеры с ракетами. «Ох, нифига себе!» — воскликнул лейтенант. «Вот это мощь!» — он повернулся к инопланетянину. «Могу я это снять? Пожалуйста!» — тот улыбнулся. «Если хотите, можете сфотографироваться рядом. Не стоит!» — чуть не вскрикнул генерал. «Ведь снимки засекретит, и Дима никому их не покажет», но быстро передумал. Фото человека на фоне атмосферника даст представление о его размере. Поэтому снялись все, поодиночке и в компании. «Теперь отправимся в космос», — сказал Чернуха генералу. «Садитесь, Никодим Иванович». На атмосфернике открылась дверь без ручки, к земле спустилась лесенка. «А я?» — обиженно спросил Семенов. «Увы, но там всего два места», — сказал Чернуха. «Но можно, я хотя бы посижу в кабине», — взмолился лейтенант. «Можно», — Чернуха улыбнулся. «Он еще и добрый», — подумал генерал. Тем временем Семенов, боясь, что передумают, залез в кабину и разместился в непривычной форме кресле. Перед ним вдруг вспыхнул экран на всю кабину в ее верхней части, и лейтенант с восторгом разглядел не только то, что было впереди машины, но и круговую панораму вокруг атмосферника. Мгновение он любовался, затем достал фотоаппарат и снял экран. Затем, вздохнув, слез на поляну. «Возьмите, Никодим Иванович», — отдал фотоаппарат начальнику. «Осталось еще полплинки. Снимайте там. Жди меня в машине», — велел Самойлов и спрятал камеру в карман. После чего забрался в атмосферник, сел в кресло. Чернуха разместился рядом, закрылась дверца, и на плечи генерала вдруг опустилось ограждение, прижавшее его к спинке. Такое же зафиксировало и инопланетянина. «На атмосфернике нет системы искусственной гравитации», — сказал Чернуха. «И после того, как выйдем в космос, неосторожное движение грозит вам травмой. Там невесомость. Ногой толкнетесь и врежетесь головой в панель. Прибудем на разведчика, там включится искусственная гравитация, фиксация исчезнет. Даже не мечтал, что в старости стану космонавтом, вздохнул Самойлов. Возможно, вас за это наградят. Чернуха засмеялся. Поехали. Глава 10. В тот же день Самойлов с лейтенантом улетели в Москву. В Волге, выделенной им белорусским КГБ, имелся радиотелефон «Алтай». По нему генерал связался с дежурным комитетом и попросил забронировать билеты на ближайший рейс в столицу СССР. Дежурный, видимо, доложил начальству, потому что провожать генерала в аэропорт приехал председатель КГБ БССР. «Что ж не зашли ко мне, Никодим Иванович?» – упрекнул столичного гостя. «Не успели приехать, и уже обратно. Обстоятельства требуют, Вениамин Георгиевич», – повинился Самойлов. «Служба, вы не держите обиды. Полагаю, еще встретимся, возможно, что и не раз. Нашли, значит, что искали». Понизив голос, поинтересовался председатель. «Не то, что думали», — уклончиво ответил генерал. «За фигурантом более не наблюдайте, бессмысленно». «Понял», — кивнул председатель. «Передайте вашим сотрудникам, которые помогали лейтенанту Семенову, мою искреннюю благодарность. Я непременно упомяну об этом в рапорте Чебрикову и попрошу их поощрить. Спасибо». Председатель пожал ему руку. В самолете Самойлов вспоминал свое путешествие на орбиту. Первое, что его поразило, это размеры космического корабля. Он ожидал встретить тесные отсеки, вроде тех из телевизионных репортажей, в которых пребывали на орбите космонавты с Земли, а увидел просторные помещения, какие и не всяком морском судне встретишь. Это космическая яхта, ранее принадлежавшая богатому человеку, сообщил ему Чернуха. В войну была мобилизована и переоборудована в дальний разведчик, поэтому здесь так просторно, на военных кораблях теснее. Но как ее вывели в космос такую-то громадную, а ее и не выводили, пожал плечами собеседник. Собрали на космической верфи. Зачем таскать что-то с планеты, если можно сделать на орбите? Вторым потрясением для Самойлова стало посещение рубки яхты. Вид экранов, на которые развешанные над землей зонды транслировали картинки с поверхности, поверг генерала в ступор. Он знал о возможностях космической разведки СССР и США, но то, что наблюдалось здесь, не шло в сравнении с потугами землян что-то обнаружить у противника. «Зонды можно опустить пониже», — объяснял ему Чернуха. «Тогда, к примеру, можно прочитать этикетку на бутылке в руках у пьяницы», — он засмеялся. «Сканер зонда в состоянии перехватить и записать разговоры по проводной и беспроводной связи. Хотите знать, о чем говорят в Пентагоне или в Белом доме, или на Даунинг-стрит, 10:44? «Хотим», — сказал Самойлов. «Тогда сформулируйте интересующие вас темы. Там много людей служит, а в Пентагоне вовсе тысячи. Все говорят по телефонам. Я дам задание искусственному интеллекту. Он отберет интересующие вас вопросы и сбросит информацию в удобном виде». «Устроит, конечно», – закивал Самойлов. Затем Чернуха отвел его в отсек с медицинским оборудованием. Стационарный медицинский робот, рассказывал, демонстрируя. «Он может провести любую операцию, включая пересадку органов. Регенерационная капсула. В ней прооперированный пациент быстрее восстановится. Реактор для выращивания органов человека с набором нужных компонентов. Достаточно заложить в него немного клеток пациента, взятых с требуемого органа, как через месяц получим новый. Он не будет отторгаться иммунной системой человека, поскольку генетически идентичен. Без проблем приживется и послужит пациенту не один десяток лет. Хотите сердце, будет сердце. Хотите почку, будет почка. Короче, вылечим любого и от любой болезни. От рака тоже, удивился генерал. Рак, чепуха, махнул рукой Чернуха. Одна инъекция вакцины, и раковые клетки преобразуются в здоровые. Эта вакцина, генерал аж встрепенулся. Она у вас имеется, на корабле отсутствует, но это не проблема. Ее довольно просто сделать даже в СССР, причем, в короткий срок. И вы молчали, не сдержался генерал. Сколько бы людей спасли от верной смерти, меня бы стали слушать, Чернуха хмыкнул. Представьте, есть профильный НИИ, работают там доктора наук и даже академики. И тут является мальчишка с дипломом зубного техника и заявляет, что изобрел вакцину против рака. И чтоб ему сказали, хорошо бы, если б попросту прогнали, не то определили в сумасшедшие. Но в оправдании скажу, я собирался этим заняться. Несколько десятков исцелений, тогда б заинтересовались. Но требовалось оборудование и материалы. Там ничего особенного, но денег стоит, и мне пока не по карману. Вам все дадут, и оборудование, и деньги, сказал Самойлов. и создадут условия. Теперь не нужно, покрутил головой Чернуха, все сами сделайте. Я сообщу вам рецептуру и алгоритмы действий. Технология несложная, нюансы есть, но, если возникнут затруднения, приду на помощь. Так просто отдадите, удивился генерал. Не будете претендовать на авторство открытия, так я ее не изобретал, пожал плечами инопланетянин. Присваивать чужое неприлично. Порядочный, решил Самойлов. Они перебрались в жилую комнату для навигатора, где сели на диван. Теперь поговорим о принципах сотрудничества, начал разговор Чернуха. Свои возможности я вам продемонстрировал, теперь же об условиях. Я слушаю, насторожился генерал. Я остаюсь, как был, простым целителем, не подчиненным никакому ведомству. Никто не смеет мне указывать. Хотите что-то, попросите, и я откликнусь. Попытка понукать, взнуздать, поставить в стойло закончится провалом. Во-первых, не получится, пошлю вас далеко и лесом. Насидите, возьму невесту, мать и переберусь в другое государство. Как полагаю, примут с распростертыми объятиями. Уж это точно, подумал генерал, а вслух сказал с обидой в голосе. Вы зря так плохо о нас думаете, Константин Васильевич. У меня есть для этого причина. Вы о попытке ОПС привлечь вас к юридической ответственности. ОПС там выступала инструментом, а организовал все это оперуполномоченный КГБ. Капитан Бачила из органов КГБ уволен, сказал Самойлов, не уточняя, что уволили Бачила по состоянию здоровья. Но другие, подобные ему, остались, которые из карьерных соображений ломают людям судьбы. Чем я, к примеру, провинился перед советской властью, сказал, что нынешние меры по укреплению дисциплины неэффективны. Так это очевидно. Кнутом людей работать не заставишь, по крайней мере, с большой отдачей. Ведь лучше их заинтересовать. Возьмем, к примеру, мою прежнюю профессию зубного техника. Сегодня государственные стоматологические поликлиники не в состоянии своевременно обеспечить протезирование пациентам. И те ждут в очереди, порой, годами. Им на помощь приходят стоматологи, которые работают неофициально, но, замечу, по государственным расценкам. Открою вам большой секрет. Все ортопеды этим занимаются. А почему? Хотят побольше заработать. И кто от этого страдает? Государство? Нисколько. Инициатива ортопедов позволяет решать проблему, с которой официальная медицина не справляется. Люди, они довольны. Но правоохранительные органы считают этих ортопедов преступниками и стремятся посадить в тюрьму. И все из-за какой-то замшелой догмы, которая запрещает частную инициативу. Так вот, вторым моим условием должно быть разрешение на открытие мной частной медицинской практики. Мне нужно помещение и оборудование. Обязуюсь платить аренду и налоги. Мы можем это дать бесплатно, пожал плечами генерал. И даже вам платить зарплату. Исключено, сказал Чернуха. Кто платит, тот и спрашивает, а предоставленное в пользование безвозмездно в любой момент можно забрать. Поэтому официальное разрешение, бессрочное, такой же договор аренды, без права расторгать его по инициативе арендодателя. Не думаю, что здесь возникнут сложности, сказал Самойлов. Я доложу об этом руководству. Последнее условие. Такое разрешение мне должен дать своим постановлением Совет министров СССР. Зачем такое? Удивился генерал. Чтобы никто из местных белорусских деятелей не вздумал лезть в мою работу и что-то мне приказывать. Нет, я, конечно, могу отправить к нему птичку, большую или маленькую, их у меня в достатке, но не хотелось бы использовать такие меры. Не нужно, поспешил Самойлов. Не беспокойтесь, Константин Васильевич, все сделаем. Я вас уведомлю о принятом решении. Кстати, об уведомлении, сказал Чернуха. Я дам вам коммуникатор, чтоб вы могли со мной связаться в любое время. Он принес из помещения, заставленного непонятными контейнерами стержень, напоминавший карандаш, только вдвое толще и короче. «Вот видите здесь небольшую выемку?» – спросил Самойлова. «Коснитесь ее пальцем». Самойлов так и сделал. Карандаш легонько завибрировал и пискнул. «Он считал ваш генный код», – сказал Чернуха. «Теперь лишь вы им сможете воспользоваться. Приложите палец снова». Карандаш еще раз вздрогнул, и над ним возникла небольшая голубая сфера, в которой генерал с удивлением увидел лицо Чернухи. Изображение было отчетливым и резким, а еще, вдобавок, и трехмерным. «Как слышите меня?» – спросил Чернуха в сфере. Сам инопланетянин к тому времени покинул комнату. «Отлично!» – сообщил Самойлов. «Звук коммуникатора автоматически подстраивается под окружающую обстановку. Но если захотите говорить приватно, то поднесите его к уху, и слышать будете лишь вы. Попробуйте». Генерал попробовал, после чего пришел в восторг. «Захотите меня вызвать, коснитесь выемки», — сказал Чернуха, возвратившись в жилую комнату. «И я отвечу, что даже из Москвы смогу связаться», — спросил Самойлов. «Вообще-то из любой точки земного шара», — Чернуха улыбнулся. «Сигнал идет через ретрансляторы на зондах, хотя не прав, их нет над Антарктидой. Но, если вдруг понадобится там, то можно передвинуть зонд». О том, что это примитивное устройство предназначалось для контакта представителя республики с аборигенами, если нужда возникнет, Кир генералу говорить не стал. Он с удивлением нашел контейнер с древними коммуникаторами среди имущества на яхте, как видно, сунули на всякий случай, и не знал, как их использовать, поскольку привлекут внимание землян. Теперь же пригодились. «Он питается от батарейки?» – спросил Самойлов. «Все верно, но ее хватит лет 10», – сказал Чернуха. «Не беспокойтесь». И вот теперь Самойлов, сидя в кресле самолета, периодически касался карандаша в кармане, представляя, как продемонстрирует коммуникатор Чебрикову. Тогда тот обязательно поверит, что подчиненный справился с задачей. В аэропорту их встретили, белорусские коллеги позаботились. Дежурная машина комитета отвезла обоих на площадь Дзержинского, где генерал и подчиненный занялись делами. Семенов, проявкой пленки и печатью фотографий. Нет, делать это будет лаборант, только Семенов проследит, чтобы испорченные отпечатки уничтожили в его присутствии. И негативы заберет, естественно. В лаборатории работает сотрудник в офицерском звании, и подписок о соблюдении секретности у офицера, как на Барбоске блох, но проконтролировать не помешает. Сам же Самойлов сел за рапорт, писал его вручную, в единственном экземпляре, как полагается для документов под грифом особой важности, осилил где-то половину, когда пришел Семенов с фотографиями. Внимательно их рассмотрев, генерал сложил их стопкой, а негативы завернул в бумагу, после чего велел Семенову: «Отдыхайте, Дмитрий Николаевич, уже за полночь, завтра к 9 на службу». «Есть», — вытянулся лейтенант. «Товарищ генерал, разрешите один вопрос?» «Спрашивайте», — кивнул Самойлов. «Как там в космосе?» «На фотографиях видел, но их мало». «Как в ваших любимых фантастических романах?» Самойлов усмехнулся. «Возможно, даже удивительней. Хотя под ним глазком взглянуть», — вздохнул Семенов. «Если все получится как должно, посмотрите», — сказал Самойлов. «Круг посвященных в эту тайну расширять, скорее всего, не будут, так что придет и ваш черед слетать на яхту инопланетянина». «Спасибо», — улыбнулся лейтенант. «Спокойной ночи». И он ушел, а генерал остался. Закончил он работать после 2. Взяв большой пакет, Самойлов поместил в него свой рапорт, фотографии и негативы, после чего заклеил и отнес секретчику. Тот, посмотрев на гриф, прошил пакет суровой ниткой, поставил там, где нужно, сургучные печати, после чего вписал журнал, фамилию и должность отправителя и адресата, дав генералу расписаться. После чего Самойлов возвратился в кабинет, где лег спать в комнате для отдыха. У генералов есть такие. Домой он ехать не хотел, напрасная потеря времени, а для семьи он в командировке. Встав утром, генерал привел себя в порядок, сходил в буфет позавтракать. Вернувшись в кабинет, отдал распоряжение отозвать из командировки сотрудников отдела, после чего стал ждать. Листая документы, принесенные ему на подпись, рассеянно скользил глазами по бумагам, не в состоянии постигнуть содержание. Подумав, отложил в сторонку, успеется. Самойлов понимал, что то, что он вчера узнал, пожалуй, главное, чего сумел достичь за время службы в комитете. И если все с Чернухой сложится, то СССР в своем противостоянии с Западом обретет невиданную мощь, а недруги его заткнутся. Несмотря на провозглашенную разрядку, подписанные документы об ограничении вооружений, генерал не верил, что США откажутся от цели уничтожить СССР. Уже не раз пытались, планы разрабатывали, пока не получилось, побоялись. Но если СССР ослабнет? Звонок по внутренней линии раздался около 11. «Зайди», — услышал генерал и отправился по вызову. Чебрикова он застал в смятенном состоянии. Перед генералом на столе лежали фотографии и его рапорт. «Присаживайся». Председатель КГБ кивнул Самойлову на стул и продолжил, после того, как подчиненный занял место: «Читаю рапорт в третий раз, смотрю на фотографии и не могу поверить. Какая-то фантастика. Космический корабль, инопланетяне. Не знал бы вас, подумал, что это все записки сумасшедшего. Но фотографии не только. Самойлов выложил на стол свой карандаш. Это коммуникатор для связи с инопланетянином. Хотите побеседовать с Чернухой? Давай, кивнул хозяин кабинета. Самойлов коснулся пальцем выемки на коммуникаторе. Тот отозвался дрожью, над ним возникла голубая сфера, а в ней – лицо Чернухи. «С добрым утром, Константин Васильевич», – сказал Самойлов. «С вами хочет побеседовать председатель КГБ Советского Союза Виктор Михайлович Чебриков». «Здравствуйте, Виктор Михайлович и Никодим Иванович», – сказал Чернуха. «Извините, но я немного занят, работаю с пациентом. Когда закончу, сам свяжусь, это ненадолго». Изображение исчезло. «Ишь, важный», – буркнул Чебриков. «С ним председатель КГБ желает разговаривать, а он нам занят». Самойлов лишь развел руками. «Вы с ним общались, Никодим Иванович», – продолжил Чебриков. «Что он за человек, каким вам показался?» «Порядочным, отзывчивым и добрым», – ответил генерал. «Да, знает себе цену, но готов сотрудничать с советской властью и многого не просит. Но человек он не советский», – заметил Чебриков. «Индивидуалист, как понял из вашего рапорта. Приказывать ему нельзя, а если Родина потребует, так он с другой планеты». «Одновременно, и гражданин Советского Союза», — сказал сварливо Чебриков. «Ладно, Никодим Иванович, не обижайтесь, я ворчу, я старый, мне положено. Прекрасно понимаю, что, если будет так, как он пообещал, то этого Чернуху нам нужно в попу целовать и сдувать с него пылинки. Хотел бы обратить ваше внимание на медицинские возможности Чернухи», — сказал Самойлов. «Заметил», — отозвался Чебриков. «Он вправду вам сказал, что может вылечить любого. Подтверждаю и полагаю, что не врал. Я доложу Андропову. Он поручил мне разобраться с историей освобождения заложников в захваченном бандитами самолете, поэтому попрошу меня принять, а вы поедете со мной, возьмете свой коммуникатор. Возможно, генеральный захочет говорить с Чернухой, а я не знаю, как им пользоваться. Коммуникатор инопланетянин настроил на меня, никто другой не вызовет Чернуху», — сказал Самойлов. «Тем более», и в этот миг сработал карандаш. Коммуникатор пикнул и появилась голубая сфера, а в ней – лицо Чернухи. «Еще раз извините», – сказал двум генералам. «Я освободился и готов ответить на вопросы Виктора Михайловича». «Пока один», – ответил Чебриков. «Все то, что рассказали Никодиму Ивановичу, вы подтверждаете». «Конечно», – сообщил Чернуха. «И, кстати, я вчера подумал, что вам понадобится пример моих возможностей, и поручил искусственному интеллекту найти чего-нибудь полезное для СССР. Он предложил мне перехваченный им телефонный разговор президента США с премьер-министром Англии. Вам это интересно?» «Да», — ответил Чебриков немного торопливо. «Тогда, после того как отключусь, пусть Никодим Иванович коснется пальцем выемки дважды. Одно нажатие при воспроизведении, пауза, второе, продолжение. Чтобы услышать все сначала, опять нажмете дважды». Чернуха отключился, и Самойлов дважды прикоснулся к выемке на карандаше. На этот раз не появилась голубая сфера, но раздался женский голос. «Good afternoon, мистер президент. Hello, миссис Тыча 45», — послышалось в ответ. Какое-то время оба генерала внимали разговору двух руководителей могущественных стран, затем Чебриков дал знак, и Самойлов поставил воспроизведение на паузу.